того, как дрогнул голос Лианны, у Ранда защемило сердце. Он осторожно погладил ее маленькую ладонь, лежащую у него на талии. «Слишком поздно для чего?» Она высвободила руку. «Для... нет, ничего. Теперь это уже не имеет значения». Ранд больше ни о чем не спрашивал, хотя горечь, звучавшая в голосе Лианны, пробуждала в нем любопытство. Впрочем, юноша, кажется, догадывался о причине ее грусти. Если девушка хочет иметь поклонника, он все равно не подходит для этой роли. Вскоре они подъехали к огромным вязам, и Лианна попросила остановиться. Ранд первым спрыгнул на землю и, обхватив девушку за талию, помог ей спуститься. «Лианна!» — проговорил он внезапно охрипшим голосом, взяв ее за подбородок и повернув к себе лицом. «Пожалуйста, будь осторожна!» «Хорошо, и ты тоже в своих путешествиях!» Их глаза встретились, и у обоих на миг перехватило дыхание. Ранд рассеянно убрал со щеки девушки прядь белокурых волос и с шумом вздохнул. Лианна улыбнулась, но ее улыбка внесла еще больше смятения в его душу. «Господи, будет ли она так же смотреть на меня, когда узнает, кто я и почему здесь?» Он взял лицо девушки в ладони и нежно погладил ее щеки. Медленно, словно во сне, влекомый какой-то непреодолимой силой, Ранд наклонился и приник к губам Лианы. Сначала они едва касались друг друга, но уже через мгновение слились в страстном поцелуе. Ранду казалось, что он воспарил к облакам. Ему хотелось вобрать в себя это храброе, восхитительное создание, пахнущее серой и весной. Все прежние клятвы были забыты, но все же чувство вины не давало разгореться его страсти. Нравится ему это или нет, но он помолвлен с другой женщиной. Целуя Лианну, Ранд чувствовал, что обманывает ее и перечеркивает годы своей преданности Джасси. Он с трудом оторвался от Лианны, все еще перебирая нежный шелк ее волос. Белокурые пряди выскользнули из его рук и рассыпались по плечам девушки. Лианна отпрянула назад. Ее лицо выражало изумление и замешательство. «Я лучше пойду», — запинаясь, прошептала она, чувствуя в каждой клеточке своего тела сладостное томление. Лианна прижала пальцы к губам, словно стараясь сохранить вкус поцелуя, оставив в памяти это прикосновение, которое в один миг разбило ее сердце. Она хотела бы остаться с Рандом, но рассудок удерживал девушку от такого необдуманного шага. Несмотря на вероломство Лазаря Мандрагона, Лианна считалась замужней женщиной. Свидание с этим незнакомцем было нарушением супружеской верности. «Один день», — с отчаянием подумала она, — «если бы я встретила его на один день раньше, моя жизнь бы совершенно изменилась. Мужественный гасконский рыцарь не оставил бы ее одну в брачную ночь и не отказал бы в наследнике». Стараясь ничем не выдать своих чувств, Лианна натянуто улыбнулась. «Полагаю, тебе следует продолжить свое путешествие». «Я думаю», — начал Ранд, — казалось, он также не спешит расстаться. «Лианна...» Неожиданно на всю округу запели рожки. Лианна похолодела. Эти трели могли означать только одно. Приехал герцог Бургундский. Суровая действительность снова обрушилась на Лианну, сметая воздушные замки, которые она воздвигла вокруг золотоволосого французского архангела.